Между прочим, у меня есть старая знакомая. Когда-то она танцевала на проволоке. Потом была ясновидицей в номере иллюзиониста. Она приходит ко мне по средам. Заглядывайте иногда, и вы. Как только что-нибудь найду для вас, дам знать. Но вы должны сказать мне всю правду. Речь ведь идет о книге про кафе Шантана, не так ли? Сейчас уже есть книга о циркачах. Меня разыскали, все выспросили, взяли бумаги, а потом, когда книга вышла, мое имя даже не было упомянуто. Мегре понял, с кем он имеет дело, понял, что такого человека нельзя торопить. «Будете ходить туда каждый день», — сказал он Декстеру. «Я могу сходить еще кое-куда. Увидите, я достану все сведения, которые вам нужны. Но мне придется попросить у вас еще небольшую сумму. Вчера вы дали мне $10, и я поставил их вам в счет. Вот, посмотрите. Нет-нет, я хочу, чтобы вы посмотрели». И он вытащил засаленную записную книжку. На одной страничке было нацарапано карандашом: «Получен задаток по делу G&G, $10. Сегодня я попрошу у вас только 5, а то рискую слишком быстро растратить все деньги. Потом я уже не посмею просить у вас еще, а без денег не смогу вам помочь. Может, 5 — это слишком? Тогда дайте 4. Мегре дал 5 и, протягивая деньги, почему-то внимательно оглядел клоуна. Старое пальто, ядовито-зеленая лента вместо галстука. Насытившись, Декстер не стал веселее, но взгляд его выражал бесконечную признательность и покорность, в которой было что-то тоскливое, щемящее. Такой взгляд бывает у собаки, которая нашла, наконец, доброго хозяина и умоляюще смотрит на него, надеясь увидеть на его лице одобрительное выражение. В эту минуту Мегре вспомнились слова капитана О'Брайена. Вспомнился ему и старик Анжелино, который сегодня утром, как обычно, вышел на прогулку и был подло убит. Мегре спросил себя, имеет ли он право. Это продолжалось всего миг, мгновенное колебание. Ведь он навлекает на старого клоуна опасность. А вдруг его убьют, подумал Мегре. Ему припомнился кабинет в центре Джи, разрезной нож, сломавшийся в нервных пальцах маленького Джона, потом МакДжилл, который в баре рассказывал американке про Мегре. Никогда еще, начиная расследование, он не находился в таком неопределенном, почти анекдотическом положении. Честно говоря, никто не поручал ему ничего расследовать. Даже старый господин О'Келюс, который был так настойчив в Мен-сюр-Луар, вежливо попросил его вернуться во Францию и не совать нос в чужие дела. Даже О'Брайен. «Буду у вас завтра примерно в это же время», — сообщил Рональд Декстер, берясь за шляпу. «Не забудьте, пожалуйста, что рекламу я должен вернуть». G&G. Мегре остался один на какой-то неведомой улице и довольно долго блуждал с трубкой в зубах, засунув руки в карманы, пока, наконец, не увидел огни знакомого бродвейского кинотеатра. Эти огни указали ему дорогу. Вдруг ему почему-то очень захотелось написать госпоже Мегре, и он направился к себе в гостиницу. Между вторым и третьим этажами Мегре, не придавая своим мыслям никакого значения, внезапно подумал, что не хотел бы, чтобы человек типа, к примеру, капитана О'Брайена, увидел бы, чем он занимался сегодня утром. Даже люди, которые работали с ним долгие годы, как бригадир Люка, не всегда чувствовали, когда у него бывало такое настроение. Да и знал ли он сам, чего ищет? Остановившись посреди лестницы между двумя этажами, глядя перед собой большими, ничего не выражавшими глазами, он был похож на человека, у которого прихватилось сердце. Вот он и остановился, где попало, стараясь принять беспечный вид, чтобы не вызывать жалости у прохожих. Судя по количеству детей, младше 7 лет, которых он видел на ступеньках и площадках лестниц, в кухнях и в комнатах, этот дом после окончания уроков в школах превращался в настоящий детский муравейник. К тому же во всех углах валялись игрушки, сломанные самокаты, старые ящики из-под мыла с приделанными к ним колесиками, словом, всякий причудливый хлам, не представляющий ни малейшего интереса для взрослых, но драгоценный для ребятни. В доме, в отличие от французских домов, привратницы не было, и это усложняло задачу комиссара. Нигде никакого списка жильцов, только в коридоре первого этажа коричневые почтовые ящики с номерами. Некоторые с пожелтевшими визитными карточками или с фамилиями, кое-как выгравированными на металлических пластинках. Было 10 утра, самое подходящее время, чтобы представить себе образ жизни этой трущобы. Чуть ли не каждая вторая дверь стояла настежь. В комнатах виднелись еще непричесанные женщины, занимавшиеся хозяйством, купавшие детишек, стряхивавшие в окна коврики сомнительной чистоты. «Простите», — на него смотрели недоверчиво. «За кого могли принимать этого высокого человека в тяжелом пальто и в шляпе, которую, разговаривая с женщинами, он всегда снимал? Наверное, за страхового агента или коми-вояжера, предлагающего пылесосы новой марки». Он говорил с очень сильным акцентом, но это никого не удивляло. Здесь жили не только недавно приехавшие итальянцы, но и поляки, и, похоже, чехи. «Вы не знаете, живут еще в этом доме какие-нибудь люди, которые поселились здесь 30 лет тому назад?» В ответ люди морщили лоб, потому что такого вопроса никак не ожидали. В Париже, например, на Монмартре или в квартале, где жил Мегре, наверное, не было дома, где он сразу же не нашел бы какой-нибудь старушки или старичка или супружеской четы, обосновавшейся там 30-40 тому назад. А тут ему отвечали: «Мы здесь всего 30 лет. Или год, или 2, максимум 4. Инстинктивно, сам не зная зачем, он задерживался перед раскрытыми дверями, заглядевшись на убогую кухню, в которую впихнули кровать, или на комнату, где жило 4-5 человек. Редко попадались люди, которые знали жильцов другого этажа. За Мегре увязались 3 детей, старшему из них на вид было 8 лет. Он, наверное, болел свинкой, судя по тому, что носил толстый компресс. Вскоре мальчуган осмелел и теперь уже опережал Мегре.